место в земной жизни. Человек должен отдавать себе отчет в том, какое место он занимает в жизни, какие несет обязанности по отношению к себе и окружающим, какую ответственность, и действовать сообразно с этим, руководствуясь евангельским учением. Монах должен пренебрегать собой, келией и вообще своей жизнью, все отдавать другим. Но если кто хозяин семьи, то не должен так делать, потому что имеет супругу и детей и обязан по закону Божию следить прежде всего за домом, а избыток можно отдать другим. Позаботиться не занимать место другого, обижая его. Люди сегодня не приходят на место другого, то есть не участвуют в его трудностях, но занимают его место. Немилосердного человека, который пытается захватить место другого, если он добьется своего, охватывает душевное беспокойство. Он уже в земной жизни в какой-то мере находится в аду. Старец Паисий как-то рассказывал, что, будучи в пустыне, пришел в келью святого Ипатия и увидел в саду множество воткнутых тут и там в землю палок. Подумал, что они бесполезны, и стал убирать их. Но однажды, работая в саду, увидел змею, выползающую из норы, и в эту-то нору и была воткнута палка. Тогда он стал спешно искать палочку, чтобы вогнать ее в змеиную нору. Понял, что здесь, очевидно, много змеиных нор, а палки преграждали путь гадам. С того дня он решил: куда ни прихожу, и гвоздя не переставлю. Тот, кто жил на том или ином месте древле, знали, чему и где надлежит находиться. Некий человек спросил у старца, на каком поприще может преуспеть в наше время молодой человек. Ответ был: старательный человек везде преуспеет, а нетрудолюбивый нигде. Старательный отец семейства преуспел бы, как и монах. Старательный монах тоже преуспел бы, если бы имел семью. Бог не создает старательных и нерадивых. Это зависит от меры любочестия в человеке, от благого или неблагого произволения. Однако есть еще один общий принцип. Кто сам по себе стремится к званиям, тот всю жизнь будет одинок в своих сражениях. Кого продвигают люди, тому люди и будут помощниками. Но кого призывает Бог, тому помощник сам Бог. Каждый человек не может быть пригоден для всех работ, но каждый должен смотреть за своей работой и не вмешиваться куда не следует. Так мы ни в чем не преуспеем. Наша цель и работа – заботиться о ежедневном, насколько это возможно, очищении души, то есть освободиться от мусора и очистить, по любви Божией и нашему смирению, нашу душу от всякой нечистой мысли и не наполнять ее помышлениями о том, что делает тот или другой человек. Все христиане обязаны слушаться законов церкви. Мы не должны смотреть на то, что делают другие, но исполнять заповедь Христову: «Смотрите же за собой».